Я видел лишь, как ночь Чипа изящно танцевала в свете костра. И слышал, как она мелодично пела под аккомпанемент одной единственной флейты. Произошло же там, в соответствии с приказами Куан Лакуи, следующее. Все малые дети, грудные или только учившиеся ходить, были изрублены на куски. Не быстро, но так, как обычно, очистив от кожуры, неспешно разрезают на дольки фрукт перед тем, как его съесть. Все это творилось на глазах у родителей и сопровождалось их воплями, рыданиями и проклятиями. Детей постарше, пригодных для совокупления, вне зависимости от пола, так панеки принялись насиловать, опять же, на глазах у их родных и близких. Когда же эти дети в результате жестокого насилия стали уже более негодны для плотских забав, их бросили умирать и взялись за юношей и девушек, потом за молодых женщин и мужчин. Не миновалось ей учить жрецов, которые, как я уже говорил, все были молодыми людьми. Жрец, прибитый кольями к земле, наблюдая за этим, скулил и с опаской смотрел вниз, на собственные уязвимые срамные места, однако так панеки даже в неистовстве насилия помнили, что его трогать нельзя. Время от времени кто-нибудь из людей постарше пытался вырваться и броситься на помощь близким, но вооруженная стража крепко караулила пленников, не позволяя им не только освободиться, но даже отвернуться, чтобы не видеть надругательств над родными. Наконец, когда все молодые переселенцы превратились в куски истерзанной плоти, когда все они или умерли, или были близки к тому, чтобы испустить дух, так панаки взялись за людей постарше. И хотя к тому времени их пылу пора бы уж и поостыть, изнасиловали даже двух или трех путешествующих с нами старух. На следующий день, когда солнце уж стояло высоко, оргия наконец закончилась, и сердитый на всех приказал отпустить согнанных в кучу взрослых мужчин, бросившихся к окровавленным, перепачканным кровью и омикетль телам жертв насилия. Некоторые из них еще были живы и успели перед смертью увидеть, как солдаты по следующей команде Куалан-Куи набросились на их родных. Своими обсидиановыми ножами тэкпанаки отсекли каждому из взрослых мужчин тэпули, после чего проделали с ними, окровавленными и израненными, то, что проделали с другими с помощью собственных членов. Тем временем прибитый колями жрец вел себя тихо, может быть, надеясь, что о нем позабыли. Но когда солнце поднялось выше, он понял, что ему предстоит умереть еще более страшной смертью, чем всем остальным, ибо то, что осталось от Начипы, начал осуществлять собственную месть. Кожа, насыщенная известковой водой, по мере высыхания медленно сжималась, затвердевая на теле жреца, сдавливающей его коркой. Он начал задыхаться и хрипеть. Даже не кричать, а только хрипеть, ибо набрать воздуха ему уже удавалось лишь столько, чтобы чуть-чуть продлить свою жизнь. А кожа неумолимо продолжала сокращаться, стягиваться уже, затрудняя движение крови в его теле. Отверстия на месте шеи, запястья, лодыжек, начипы сузились, превратившись в медленно сжимающийся огород. Лицо жреца, его руки и ноги начали вспухать и темнеть до безобразного пурпурного цвета. С раздувшихся губ еще срывались нечленораздельные звуки, но постепенно и они заглохли. Тем временем то, что недавно было тэпили, но чипы, сомкнуло свое еще более девственное, тугое, чем при жизни, кольцо, перетянув гениталии жреца у самого основания. Его мешочек Олатин-Набук до размера меча Тлачтли от эпули разнесло так, что он стал больше моего плеч. Солдаты расхаживали по территории поселения, рассматривая каждое валявшееся там тело, дабы удостоверить, что те, кто еще не умер, умирают. Так панеки не проявляли милосердия и не облегчали страдания умирающих. Однако приказ о том, чтобы в Янкуитлане не осталось никого живого, выполнялся старательно. Под самый конец нас удерживал лишь созерцание предсмертных мук жреца. Я и мои товарищи стояли над его распятым телом, слушая слабый затихающий хрип и глядя, как безжалостно сжимающаяся кожа все сильнее стягивая жреца, делая скрытые под ней части все тоньше, налившиеся кровью, почерневшие открытые места, заставляя напротив раздуваться, невероятно увеличиваясь в размерах. Голова его уже походила на бесформенную черную тыкву, но жрецу все же хватило дыхания на короткий стон, когда его ты пулей, не выдержав внутреннего давления, лопнул, разбрызгивая вокруг черную кровь и обвиснув рваными клочьями.